Однако далеко не все из тех, кто попадает в точку 23, добираются в точку 27. Во всяком случае, это происходит не мгновенно. Одни перемещаются на территории систем представлений, а другие просто исчезают. Возможно, их связи с Землей еще не разрушены. Не исключено также, что эти люди не в полной мере мирятся со своим новым состоянием. Один участник рассказывал о молодой женщине, которая умерла при родах. Она объяснила нашему добровольцу, что ее ребенок тоже умер, и ей нужно задержаться, чтобы позаботиться о нем. В другом отчете сообщается о 9-летнем мальчике из Африки, который умер в пустыне от голода в октябре 1990 года. Он не уходил из точки 23, пока не разыскал там трех младших братьев и 2-летнюю сестренку. Все они скончались раньше него. В нескольких редких случаях наши добровольцы возвращались к человеку, который не хотел покидать точку 23. И во второй раз он соглашался уйти. Мы не могли предсказать только одного. Как будут реагировать на такие переживания сами участники программы «Линия жизни»? Конечно, мы подозревали, что вряд ли у кого-то из них проявится отвращение к такому занятию, тем более, что все добровольцы уже были знакомы с методиками института и посещали другие наши программы. Отклик участников на нашу программу лучше всего описать их собственными словами. Лично для меня эта программа была просто чудесной. Я понял, насколько ограничены существующие системы представлений и насколько мы замкнуты в них. Чаще всего мы даже не задумываемся о том, что просто принимаем вещи на веру. За эту неделю я очень вырос, расширил свои познания во всех направлениях. Тончайшая грань между нашими представлениями о действительности здесь и сейчас и той реальностью, которую я увидел, стала для меня очевидной. Я стал совершенно иначе смотреть на жизнь в целом. М. Д. Рой, Вашингтон. Если говорить о самом важном уроке, который я усвоил благодаря программе «Линия жизни», то им стало понимание того, что в других я вижу грани самого себя. Я научился принимать и вбирать в себя как положительное, так и отрицательное. Так я начал помогать самому себе. Я ощущаю, как при этом к моей личности возвращается целостность. М. Р. Штатмен. Самым главным, что я узнал, стало восприятие объективной реальности этого воображаемого мира, который я всегда считал просто метафорой личных проблем и потребностей в интеграции личности. Некоторые извлечения оказались такими неожиданными и осязаемыми, что эти переживания, а я всегда мыслил и вел себя так, словно это происходит на самом деле, просто пробили передо мной брешь, проход в иную действительность. Это случилось в то время, когда я провожал собственную мать в 27-ю точку, разрывая тем самым крепкую привязанность к ней и к своим убеждениям. Я почувствовал чудесное облегчение. Этот опыт принес мне острое осознание параллельных режимов работы параллельного сознания. Вопрос смерти и того, что происходит потом. Сейчас я чувствую себя в этом отношении совершенно спокойным. СБП, Нью-Йорк. Я понял, что спасение и извлечение совсем не обязательно означают помощь другим людям. Скорее, это помощь самому себе. Но так получается, что помогая себе, помогаешь и другим. К.Л. Альбукерк. После смерти матери мне никак не удавалось прийти в себя. Эта неделя по-настоящему освободила меня от тех чувств, которые были связаны с той потерей. Я очень надеюсь, что теперь облегчение испытает и вся моя жизнь. С.К. Аляска. Отныне в точке 27 есть часть меня. У меня больше не возникает вопросов о том, куда я попаду после смерти и чем буду заниматься потом. Билл Окс, Орегон. Потусторонний мир не стоит считать каким-то странным, мрачным и невообразимым местом. Это просто фазовый переход. Чтобы понять это, достаточно небольшого смещения восприятия и сохранения легкой осознанности. ЭА, Калифорния. Я достиг совершенно нового сознания. По-настоящему ощутил себя частицей единого целого. КСС, Париж, Франция. Я понял, что мы способны приносить пользу даже за рамками реальности, а в этой действительности можем применять все психические таланты. КСК, Севилья, Испания. Одна из участниц очень хорошо объяснила, чему научилась на личном опыте, несмотря на то, что за всю неделю ей так и не удалось извлечь кого-нибудь из точки 23. Я относилась к извлечениям, в кавычках, программы «Линия жизни» как к возвращению единства собственному полному «я», к которому по той или иной причине не имею сознательного доступа. Возможно, это объясняется моей убежденностью в том, что никто не может стать достойным наставником, если сам не обладает уравновешенностью, целостностью.